Глава вторая. Я внимательно наблюдаю за реакцией мужа. Его брови едва заметно поднимаются, а зрачки расширяются, закрывая собой половину радужки. «Моя любовница?» — переспрашивает Валя, как бы безразлично почесывая щеку. «И что же она сказала?» Муж не сводит с меня глаз, смотрит внимательно, держится спокойно. Старается держаться, а я уже вижу, это не та реакция, которой я ждала. Если бы это было неправдой, Валя бы сейчас рассмеялся, задавал бы наводящие вопросы с сарказмом, шутил бы. Но он серьезен, и мышцы напряжены. Хотя, может быть, дело в проблемах на работе. А тут еще я со своими подозрениями. Вот он и злится, и не до шуток ему. Сказала, что беременна от тебя. Валя сжимает кулаки. Лицо у мужа такое, будто он дракон, готовый вот-вот жахнуть пламенем, чтобы сжечь все к чертям. А меня такая реакция любимого пугает до ужаса. Неужели все правда, и девица не обманула? «Валь, почему ты молчишь?» «Потому что ты бред несешь», — резко отвечает он. «Какая еще беременная любовница? Ты серьезно?» «Она заявилась к нам домой, блондинка, худая. По-твоему, я выдумываю?» Муж резко отодвигает от себя тарелку, так сильно, что она прокатывается через весь стол и влетает в стену. «Я не сказал, что это ты придумала. Я в шоке от того, что ты поверила какой-то первой встречной бабе. В шоке, что ты мне не доверяешь». «Я доверяла, Валя. До этого момента. Я поднимаюсь из-за стола. Но твоя реакция о многом говорит». Муж тоже резко встает. Стул шумно падает за его спиной. «Какая реакция? А чего ты ждала? Я работал почти до 8 часов. Я устал, как конь. А вместо того, чтобы спокойно поужинать, я выслушиваю твои упреки и абсолютно необоснованные подозрения». «Тогда кто эта женщина и зачем к нам пришла? Внешность у нее запоминающаяся, такую точно не спутаешь ни с кем». «И она знала тебя. И меня по имени назвала. Откуда она может нас знать?» «Не спрашивай у меня», — уже спокойнее говорит он. «Я понятия не имею». «Не знаешь ни одной худой высокой блондинки?» Муж кривит лицо, раздражаясь. «Не знаю». «Но это же неправда. Ты мне врешь, Валь. Я только не пойму, зачем. Если только она правда твоя любовница, и ты пытаешься это скрыть». «Ты достала. Я тебе уже ответил не один раз. Я не знаю, кто к тебе приходил. Разговор закрыт». Валя тяжелой походкой выходит из кухни, надевает джинсы и футболку и идет к выходу. «Я подышать». Уходит, хлопнув дверью. Я падаю обратно на кухонный стул и закрываю лицо руками. Как же больно! В груди печет. Сердце тарабанит, как барабанщик на рок-концерте. Мне так плохо и страшно. По телу пробегает дрожь. Хочется отмыться от этого разговора, заползти под одеяло и не вылезать. Я не могу представить, что будет, если мы с Валей разведемся. У меня, кроме него, почти никого нет. Только старенький дедушка в родном городе. И все. Все. Муж занимает огромную часть моей жизни, он для меня почти все, но если он правда изменяет, я не смогу простить. Да и если захотела бы, буду ли я нужна ему, если у него есть беременная любовница? Слезы льются по щекам горячими дорожками. Сердце будто тысячи ножей пронзает. Я позволяю себе выпустить все эмоции, выплакать все до последней капли. Потом убираю со стола, иду в ванную и смываю под душем весь пот и соль, что накопили за этот ужасный день. Когда выхожу, Вали так и нет дома. Я забираюсь в кровать в длинной футболке для сна, накрываюсь одеялом до самого подбородка и лежу в темноте. Глаз сомкнуть не могу, и чем-то заняться тоже не получается. Не хочется ничего. Все мысли лишь о том, что будет дальше. Как мне узнать правду? Следить за мужем? Проверять телефон? Если любовница все же есть, да еще и беременная, почему он все еще со мной? Хочет, чтобы у него были сразу две женщины? Или выбирает? Любит ли он меня вообще, если все так? Еще сегодня утром я бы ответила на этот вопрос «да», а сейчас не знаю. Через какое-то время слышу, как открывается входная дверь. Муж разувается в коридоре. Потом заходит в спальню. Свет не включает. Я слышу, как шумит кровь у меня в ушах. Валентин молча снимает с себя одежду, пропахшую уличной прохладой. Ложится под одеяло, рядом, но не касается. и так и не говорит ничего. Меня душит обида за то, что он так отреагировал, ослепляет страх из-за того, что слова той блондинки могут быть правдой. Мне становится нечем дышать от одной только мысли, что нам с Валентином придется развестись, что он будет любить другую, обнимать ее, целовать, растить их общего ребенка. Это все должно быть у нас. Сердце разрывается от боли, и вдруг, неожиданно, муж сгребает меня в охапку и притягивает к себе под одеялом. Он такой горячий. Такое любимое, до боли знакомое плечо оказывается под головой. Я касаюсь кончиком носа его кожи, вдыхаю его запах, сладкий и свежий, как мятная капучино. Валя целует меня в макушку, так нежно, как делал это раньше. Я закрываю глаза, позволяю плечам расслабиться, и по щеке скатывается слеза. Я вдруг снова обретаю надежду, что все еще может наладиться. Если бы я знала, как ошибаюсь.